Глава 15. То, что именно Олеса храм старшего бога назначил на роль связывающего судьбы этим днем, я посчитала злой шуткой братьев-близнецов. А как иначе можно было бы объяснить, что из всех возможных жрецов на свадьбу дочери маркиза и сына барона присылают человека без искры? Да, жрец без стихии мог провести бракосочетание, но без особых излишеств. А это означало, что помещения будут освещать обычные свечи и лампы, а не магические светляки. Не будет золотистого сияния во время сгорания букета элскерий. И браслеты, которые жрец наденет на молодоженов, не оставят своего отпечатка, ожога на коже. Все это было до безумия странно. Ведь пустых жрецов обычно отправляли на ритуалы крестьянам и беднякам, а никак не на праздник, устроенный вельможами. Видимо, и в этот раз я думала уж слишком громко. «Жреца нанимала ваша матушка», объяснила Алира, останавливаясь рядом и краем глаза, наблюдая за тем, как гости медленно заполняют обеденную залу. «Значит ли это?» «Так оно и есть», — усмехнулась девушка. Она понимала меня без слов, а я пока не знала, хорошо это или плохо. Но это не меняет того факта, что роду Селенер не хватило денег на оплату жреца с искрой, и потому сейчас именно Алистамун станет тем человеком, который свяжет судьбы моего брата и младшей дочери семьи Кутюн. «Но ведь это оскорбление вашему роду». Придерживая юбки, я направилась вслед за Алирой, которая искала взглядом Варлеона. «Ширил, я всего лишь младшая дочь, не думаю, что папенька захочет скандал на этой почве. К тому же, вы слышали его слова, он отдает долг за свою жизнь. Насколько я знаю, Бион был очень гордым человеком и не считал, что мой отец ему что-то должен, а теперь...» Она замолчала, стараясь упустить фразу, когда он пропал. Но я поняла ее без слов. «Теперь у него появился такой шанс, и он не желает его упускать». Пришла я на помощь будущей родственнице. «Да, я вас поняла, Алира. И впредь можете говорить все, что думаете. Я не вижу никаких причин обижаться на правду». Девушка подарила мне благодарную улыбку и поспешила к столу, стоящему в центре бывшей столовой. Уже с самого начала все шло не так, как было положено многовековыми традициями. Обычно жених и невеста заходят в помещение или на обустроенную площадку сразу после жреца. А сейчас обеденная зала, которая должна была стать местом связывания двух судеб, уже оказалась наполнена гостями, а Алира только пересекла порог. На самом деле, когда-то очень давно такие обряды проводили в храмах и фруктовых садах, а теперь считается, что подобный лишь удел простолюдинов. Ныне только крестьяне и нищие проходят через свадебный ритуал в храмах старшего бога. Заняв место возле стола, уставленного закусками, я обратила свой взгляд в центр комнаты, где стояло три человека — Варлеон, Алис и Алира. Слуги потушили часть факелов, позволив залу погрузиться в интимный полумрак. Тогда-то жрец в бело-золотых одеждах и начал обряд. Перед ликом бога старшего предстали двое влюбленных, желающих связать свою судьбу навеки вечные. Варлеон, сет Бион и Нереид, Селенер и Алира, дочь Адмерта и Пенории Кутюн. Готовы ли вы отречься от всего, что было до сего момента, и связать свои судьбы нерушимым узлом? Даже я, которая никогда не присутствовала на подобных ритуалах, а лишь слышала о них, понимала, что Олес безбожно ошибается в церемониальной речи. Но никто не подавал виду. Лишь Нереид, находящаяся в другом конце зала, на каждой ошибке жреца нервно прикрывала глаза. Интересно, а может ли старший разгневаться на нерадивого последователя и проклясть его за нарушение правил? Ох, если бы это было так! В тусклом свете лампы свечей жених и невеста безмолвно взяли в руки букет бледно-розовых цветов. По рассказам мамы, эти цветы во время ритуала должны вспыхнуть и сгореть дотла, тем самым подтверждая заключение союза двух сердец. Но вот теперь я была в этом не уверена. Все же растение необходимо поджечь для того, чтобы оно сгорело. Что если жрецы своей магии всегда совершали такие трюки? Значит ли это то, что обряд провалится только из-за того, что Олес пустой? А в следующее мгновение, когда пальцы Варлеона и Алира переплелись на стеблях элскери, цветы вспыхнули блеклым серым пламенем. Все замерли, наблюдая за тем, как сами боги связывают судьбы этих людей и дают добро на построение семьи. Только я знала, что это пламя вызвала сама невеста. Мне для этого даже не нужно было смотреть на удивленное лицо Олеса. Я чувствовала всплеск магии и знала, от кого он исходит. Не понимала я лишь того, почему девушка подыгрывает и помогает не сорваться этому мероприятию. А потом мой взгляд зацепился за маркиза Кутюна, стоявшего рядом с Нереид и с благоговением наблюдающего за происходящим. Конечно, Алира делает это только ради отца, для того, чтобы он перестал чувствовать себя должником. Она жертвовала собой. Растения сгорали в нежном пламени, которое в полумраке казалось слишком темным. Но гости должны подумать, что это лишь обман зрения. Жених с невестой положили догорающий букет на стол. Огонь доедал Элскерии и не наносил вреда дереву. Разочаровавшись во всем происходящем, я полностью отрешилась от мира, надеясь, что этот вечер закончится как можно быстрее. Но этой надежде сбыться было не суждено. После воспламенения священных цветов жрец произносил торжественную речь и надевал на Ваорлеона и Алиру тонкие золотые браслеты, которые, будь он магом, можно было заменить на витиеватые татуировки. Позже на лютне и флейте играли наемные музыканты, пел бард. Гости наслаждались атмосферой, поздравляли молодоженов и утоляли свой голод изысканной пищей. Было видно, что очень большие деньги затрачены на свадьбу. Вот только на нормального жреца золота не хватило. Или Анирит специально пригласила именно его, чтобы вновь нас столкнуть. Но если бы эта догадка была верна, Олес непременно подошел бы ко мне и попытался заговорить. Но на протяжении всего вечера он держался от меня на максимальном расстоянии, словно специально избегал. Ваорлеон с Алирой были заняты друг другом и принятием поздравлений от гостей. По девушке было видно, что трюк с вызовом поджигания высосал из нее все силы. Она мало говорила и лишь устало кивала в ответ на речи вельмож. Все же она мне не лгала. Ее отец и впрямь не позаботился о должном магическом образовании для дочери. Может, маркиз уже давно планировал этот брак? Наверное, этого я никогда не узнаю. Все же чтение мыслей в список моих талантов не входило. Но судя по внешнему виду Алиры, она и мысли читать в ближайшее время не сможет. Ибо сейчас зелье, способное пополнить внутренний резерв. И теплую постель, а не вот это все. Вздохнув, я наконец оторвала взгляд от молодоженов и подошла к одному из столов. Ей совершенно не хотелось, и я потянулась за бокалом с темным терпким вином. Сейчас я не в академии, сейчас можно позволить себе немного расслабиться. Совсем немного. Всего два глотка, и я вернула бокал на стол. В помещении было душно, хотелось выбраться на улицу, почувствовать дуновение свежего ветра. Но лень пересилила. Продержавшись еще с полчаса, я тихо выскользнула из столовой, где вельможи танцевали под завидную песню барда, и направилась в сторону лестницы. По пути мне попалось несколько парочек, зажимающихся в темных углах. Но я не стала смущать их своим вниманием, и вихрем взлетела по лестнице на второй этаж. Понадеявшись, что мою комнату еще не успели ни подо что переделать, толкнула дверь, подмечая новый косяк и замок. Первым, что бросилось в глаза, были зажженные свечи и сумка с моими вещами. В открытое служанкой окно проникал прохладный ветер, пробегал по коже мурашками. Чувство усталости с утроенной силой надавило на плечи, шептало о том, что я наконец-то дома, могу расслабиться и выспаться. Вот только, вопреки всему, расслабиться я не могла. Словно вместе с усталостью пришел кто-то еще, кто-то незримый, давящий тяжелой аурой беспокойства. Оттолкнув от себя эти мысли, сняла туфли и прошла по мягкому ковру до комода, на котором стояла большая железная чаша с теплой водой. Несмотря на то, что на плечи слуг легла подготовка комнат для гостей, которые и не собирались после праздника покидать поместье, меня не обделили вниманием. Опустив руки в воду, я зачерпнула ее и брызнула себе на лицо, пытаясь отогнать усталость. После сегодняшнего дня очень хотелось спать, и противиться этому чувству было сложнее с каждой секундой. Зевнув, я направилась в спальню, по дороге вытирая мокрые руки, отканиваю салфетку, заботливо оставленную служанкой на комоде возле чаши. В полумраке разостланная постель манила своей мягкостью и уютом. Пахло свежим бельем. Сняв широкий кожаный пояс с платья, я оставила его на трильяже и присела на край кровати. Сил на раздевание не было. В это мгновение я очень жалела о том, что наш род не может позволить себе служанок, приставленных к каждому члену семьи. Я бы с радостью отдалась в руки девушек, которые могли ловко шнуровать корсеты и укладывать волосы в необычайно красивые прически. Лишь пообещав себе, что, став полноценной чародейкой и вступив в великую ложу, смогу позволить такую роскошь, я с трудом встала с кровати и потянулась к шнуркам платья. Хлопнула дверь. Я запоздало вспомнила, что не заперла ее на замок, а мягкие шаги раздались уже в прихожей. С тихим скрипом отворилась дверь в спальню. На пороге стоял улыбающийся и слегка пошатывающийся из стороны в сторону Олес. Даже отсюда я чувствовала, как от него несет алкоголем. проклиная себя за неосмотрительность, выставила перед собой правую руку. «Тебе тут делать нечего, убирайся». «Ведьмочка сегодня не в духе?» Поинтересовался он, делая шаг вперед. «Пьян, но не настолько, чтобы не нести ответственности за свои действия. Жрецы не имеют права пить на ритуалах». Процедила я сквозь зубы, чувствуя, как тепло разливается по телу, готовится напитать силы заклинания. «Ты мне еще будешь лекции читать?» Пыркнул он, пытаясь достать что-то из-за пазухи. «Алис, выйди вон, или мне придется тебя отсюда вышвырнуть. Хочешь скандала?» «Я хочу тебя». Что-то маленькое и блестящее выскользнуло из мужских пальцев и разлетелось на мелкие осколки, соприкасаясь с полом. В воздухе появился странный пряный запах, а тепло магии уступило место ледяной пустоте. Отступив на шаг, я не спускала взгляда с ночного гостя и не могла понять, что со мной происходит. «Теперь ты точно будешь моей». С каким-то странным придыханием мужчина шагнул вперед. «Анте!» Заклинание, относящееся к разделу защитных, не сработало. Не откинуло противника назад. «Твоя искра обездвижена», — фыркнул Алис, сокращая расстояние между нами. Понимая, что происходит что-то странное, я кинулась к выходу, огибая жреца по дуге. Откуда только силы взялись. «О, братья-близнецы, пусть он будет пьянее, чем я думала!» «Птичка!» Дёрнула назад. Я, не устояв на ногах, полетела на пол, нос ударил едкий пряный запах, исходящий от ковра. Единственное, что успела сделать, так это перекатиться на спину. «Вот ты и попалась!» Алис навалился сверху, обдал алкогольными парами, от которых в то же мгновение разболелась голова. Мужские руки скользили по ткани, пытаясь найти шнурки, а я впивалась ногтями в его шею, стараясь отрезвить болью. Подол мешал, не позволял оттолкнуть его, легнуть. «Как же давно я хотел этого!» — шептал он, отдергивая мои руки от себя и прижимая к ковру. «Как же давно!» Кричать не было смысла. Все поместье спало. Никто бы не пришел на помощь. А я потратила бы силу впустую. «Остановись, или я напишу донос в лужу!» — просипел я, пытаясь высвободить руки. «Донос?» — хмыкнул Алис, прижимая меня весом своего тела к ковру. Его левая рука скользила по лифу платья. «А что еще? К отцу сходишь? Ты ничего мне не сделаешь». «Пусти!» — я извернулась и ударила коленом в пах. Подол смягчил удар. «Птичка, как же ты беспомощна без своей магии!» Мужчина дернул лиф вниз, затрещала ткань. «А ведь не окажись ты магом, стала бы моей женой». Решила сразу две мои проблемы. «Что?» От подобного признания у меня перехватило дыхание. «Ты все знала», — прошипел он, обжигая кожу на шее дыханием. «Знала». Магия не отзывалась. Моя искра молчала. Я попала в ловушку. Дура. «Ты помешала мне дважды. Когда оказалась магом и когда отказалась принять букет. Но теперь ты будешь моей». Он говорил какую-то бессвязную чушь, что-то об условиях отца, что наследник должен быть женат, лепетал в бреду о такой желанной смерти главного жреца, которую можно было спихнуть на меня, не будь я чародейкой, прими я букет. Это было чистосердечное признание человека, спланировавшего все настолько идеально, что не будь я магом, никто бы не смог опровергнуть его слов и доказательств. Но это признание и помогло мне. «Пусти!» Закричала я, когда мужские руки проникли под юбку платья и погладили меня по внутренней поверхности бедра. Я нарушила обещание, данное мастеру Сагану. Алиса откинула назад. Мужчина пролетел несколько метров вперед спиной и с треском врезался в кровать. Ненависть, злость и ярость полностью захватили меня, накинулись ледяной лавиной, погребли под собой. Я хотела убить его, уничтожить. И пусть из боевых заклинаний в моем арсенале ничего не было, это и не потребовалось бы. Моя искра, подпитанная эмоциями, скинув невидимые оковы, могла это сделать. И я знала. «Ты умрешь, если сделаешь это». Голос Малевики Селенер коснулся разума теплым солнечным лучиком. «Мама». Скидывая оцепенение, я опустила руку и отступила на шаг, наблюдая за тем, как Алис с кряхтением пытается встать на ноги. Медлить было нельзя. Подхватив юбки, я выскочила из спальни и, подняв с пола сумку, выбежала в коридор. Звук, захлопнувшийся за спиной двери, отрезвил, добавил сил. Только спускаясь по лестнице, я вспомнила, что забыла обуться. Но это меня сейчас волновало меньше всего. Внутри клокотала ярость. Ледяная, всепожирающая, подталкивающая на преступление. Волосы щекотали шею, и я знала, что сейчас они сменили свой цвет на темно-синий. Мне нужно успокоиться и добраться до палаты магии. Думала я, открывая дверь поместья и выбегая на крыльцо. Оставаться в имении рода Селенер не хотелось, было страшно. Только сейчас, когда первая волна эмоций схлынула, я поняла, насколько испугалась. Почему моя искра не отзывалась? Я не могла использовать силу из внутреннего резерва. Это из-за той вещи, которую разбил Олес. Что это вообще было? Я впервые слышу о чем-то похожем. Съездила на свадьбу к брату. Шерил. Я вздрогнула, обернулась, вскинула руку. Но на пустынной дороге, освещенной лишь полной луной, стоял мужчина с красными волосами, собранными в хвост. «Мастер Саган?» — недоверчиво выдохнула я, но руки не опустила. «Ты нарушила свое обещание». «На самом деле я ему ничего не обещала, а он ничего мне не запрещал. Но сил на спор не было. Меня била сильная дрожь». «Что произошло?» Преподаватель шагнул вперед. «И где ваша обувь?» И тут меня прорвало. Нет, я не заревела, не начала жаловаться на судьбу. Я высказала все, что думала о магии, о знаниях, которые дают в Академии двух богов, и о беспомощности. Я оправдывала свой поступок как могла. А чародей просто шагнул ко мне, кинул нам под ноги горсть обсеской пыли и затолкнул в портал. «А теперь давай все сначала и по порядку». Мужчина опустился в кресло, стоящее напротив моего. Мы находились в небольшой комнате, обставленной книжными шкафами. В углу горел камин и озарял помещение теплым оранжевым светом. Окно оказалось завешено темными шторами, не пропускающими свет звезд и луны, а из мебели только два кресла, которые сейчас были заняты. Я куталась в длинное зеленое полотенце, услужливо предоставленное мастером. После прибытия в его дом меня сразу же провели в купальню и посоветовали выпить успокаивающий отвар, оставленный на столике у бассейна. А сейчас он опять разговаривал со мной, как с давней знакомой. Я же не знала, в каком тоне стоит сейчас говорить, и потому постаралась избегать прямого обращения. «Я ведь уже все сказала», — привычно повела плечами при ответе. Жрец храма старшего бога попытался меня изнасиловать, при этом использовав нечто, блокирующее мою искру. Потому и воспользовалась эмоциями, чтобы спастись. Хоть голос и звучал спокойно, внутри клокотала ярость. Я жалела о том, что не убила его. Действительно жалела. Эти мысли не давали мне покоя. Никогда не замечала за собой жестокости. Она меня пугала не меньше, чем произошедшее этой ночью. Мастер Саган хмурился. «Что это было?» Взяла я инициативу в свои руки. «Почему моя сила не отзывалась?» «Жрец старшего бога, стало быть». Проигнорировал мой вопрос мужчина. Он ответит за свои действия. «Что еще можешь сказать о нем, кроме занятий того, что он планировал стать твоим мужем?» «Стать моим мужем он собирался до того, как узнал, что я чародейка. Ему нужна была жена для того, чтобы стать наследником своего отца. Тот поставил условие, что только человек, способный создать семью, примет звание главного жреца». Вздохнув, объяснила я. Наши с мамой предположения подтвердились, а Лес их сам подтвердил этой ночью. «Он собирался подставить свою жену, убить отца, преступление повесить на нее, на меня». «Но даже после того, как жрец узнал о твоей искре, не прекратил попыток». Задумчиво проговорил мужчина, вглядываясь в пламя камина. «Это выглядело бы слишком подозрительно. Да, и он мог заставить продать вторую искру, или...» Я схватила свои плечи, пытаясь задушить все сильные эмоции. «Или что-то другое предпринять?» «Выпей». Преподаватель подал мне очередную чашу с успокоительным отваром. «Думаю о том, что у него ничего из задуманного не получилось, и о том, что этот жрец ответит за свои мысли и поступки в скором времени. Это я тебе обещаю». Я недоверчиво посмотрела на чародея. Какой ему смысл помогать мне? Вмешиваться во все это? Пытаться помочь? Да и что он сделает? Это я в ложу должна идти. Но даже мне с моим статусом мага потребуются доказательства. Но эти мысли перебила другая, более настойчивая. «А что ты делал у моего поместья?» Кажется, я определилась с обращением к преподавателю всего одним вопросом. Саган усмехнулся. «Знал я, что ты рано или поздно решишь воспользоваться магией через эмоции. Потому поставил метку, которая сообщала бы мне о выбросе такого рода силы». Первым, что я почувствовала, была злость. Он, без моего ведома и согласия, ставил на меня магические отслеживающие метки. Но потом пришло осознание. Мужчина обо мне просто беспокоился. «Спасибо», — пролепетала я, опуская взгляд и пристыжая себя за мысли. Радовало только то, что мастер не владел искрой тьмы, которая могла помочь залезть ко мне в голову. «А я думал, что ты на меня сейчас как минимум накричишь», — усмехнулся маг, расслабляясь и откидываясь на спинку кресла. «Хотела», — честно призналась я. «Но лучше спрошу о том, что меня волнует. Думаю, ты должен знать ответ. Почему-то говорить ему «ты» было несколько неудобно. Да и странно это будет, если девушка, закутавшаяся в полотенце, перейдет на официальный тон. Вообще я не должна появляться в таком виде перед мужчиной. Должна, взвизгнув, прятаться и стараться как можно быстрее одеться. Должна. Если бы не одно «но». Моя одежда несколько часов назад была залатана бытовой магией, сейчас сохнет после стирки. Причем я даже об этом не просила. Но чародей сам настоял на том, что после пережитого мне необходимо смыть с себя весь страх. И отправил в купальню. А потом прислал прислугу, забравшую мои вещи. Увы и ах, в доме мага не оказалось ни одного женского платья. Наверное, этот факт должен меня радовать, но платье определенно лучше полотенца. Чем Алису удалось заблокировать мою силу? Саган вздохнул, провел рукой по лицу. «Только за это его могут казнить. Но я хочу, чтобы он ответил за все свои мысли и поступки». «Я все еще жду ответа». «Студентка Шерил, вы ведете себя неуважительно по отношению к преподавателю». Хитро усмехнулся чародей. Я закусила губу, понимая, что сейчас мне может влететь. «Это была вытяжка из нескольких трав, запаянная в кристалле». Вздохнул Саган. «Большего я, к сожалению, сказать не могу, это секретная информация». «То есть в мире существуют вещества, блокирующие магию, а об этом никто не знает?» Я вскочила с кресла. «Конечно. А как, по-вашему, студентка Шерил?» Сделал ударение на обращение мастер. «Приструнивать магов, ступивших на кривую тропку». «Но почему об этом никто не знает? Почему такие вещества в свободном доступе?» «Они не в свободном доступе». Лицо чародея посерело от злости. «Жрец похитил один из кристаллов из запасов храма». «О, братья-близнецы!» — вздохнула я, опускаясь обратно в кресло. «Почему я не понимаю того, что происходит?» Мастер вздрогнул и покачал головой. «Об этом знают лишь доверенные лица. Потому попрошу не распространять полученную тут информацию. Надеюсь, ты меня услышала, Шерил». «Сними метку». Внезапно даже для самой себя выдохнула я, заглядывая магу в глаза. «Если бы я ее не поставил...» Поджав губы, заговорил мужчина через мгновение. «Не факт, что ты сидела бы тут. Стоило нам войти в портал, как дверь поместья открылась». Я захлопнула рот. Моя искра не почувствовала лжи. Алиса впрямь гнался за мной.